дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть третья. XVI век. От бесцветных поэтов к блестящим. В этом мини-курсе Наталья Леонидовна довольно подробно останавливается на английском XVI веке, действительно важном как для истории британской мысли, так и английской литературы в целом. Однако интерес к этому периоду объясняется еще одним обстоятельством личного характера. Эта эпоха была предметом особого внимания Клайва Стейплза Льюиса, важнейшего для Трауберг автора. Лекция о нем в рамках этого проекта не публикуется по причинам, опять же, технического характера. Но таким образом Льюис все равно невидимо в этом курсе присутствует. Одна из его главных научных книг и одно из важнейших пособий по этому периоду посвящена как раз английской литературе XVI века, но за исключением драмы. Трауберг тоже не говорит о драме вообще и Шекспире в частности, а делает акцент на так называемых drab poets. Слово drab обозначает серо-бежевый цвет, и оно использовалось для описания небеленой ткани. А как термин, применительно к поэзии и прозе позднего средневековья, drab первым использовал как раз-таки Льюис, описывая, цитирую, период, когда хорошо это или плохо, поэзия была скудна на звуки и образы. Однако эти drab poets блеклы не сами по себе, а в сравнении с golden poets, поэтами золотого или блестящего века, о которых пойдет речь в следующей лекции. До середины XVI века поэзия еле терпится. Очень слабая литература, несмотря на расцвет гуманизма, на очень большой интерес словесности, на интерес в основном к древним языкам, к возрождению классики, великие писатели не появляются. И вдруг при Елизавете расцветает словесность. Причем я сейчас вынесу драматургию за скобки. Потому что Шекспир — это необъятно. А все остальные чудища, скажем, Марло, это только можно по страху смерти читать. Это так грубо, страшно, немыслимо, такая чернуха нечеловеческая. Это такие дикие сцены. Это такой резкий и странный язык. А вот так называемые golden poets, они называются golden. То есть поэзия называется золотой. Дело в том, что в английском языке, особенно в языке того века и потом, слово golden употребляется как замечательный, блистательный. Принято называть поэзию до появления елизаветинских великих поэтов, то есть Сидни Спенсера, drab, D-R-A-B, drab. А это golden, что значит drab? Серо-буро-малиновый, то есть это такой серо-бежевый цвет того же происхождения, что слово drab. От какого-то вульгарного латинского слова, означающего какую-то бурую небеленую ткань, что-то в этом духе. Ну вот представьте себе, как выглядит серенький, такой смутно-серенький, грязноватенький и сверкающий золотом. Ну, многие писали о том, что ни в коем случае не значит, что, скажем, такой поэт, как Уайетт, хуже, чем Спенсер и Сидни. Но это может говорить историк литературы, что Уайетта не читает ни один живой человек, а Сидни и Спенсера читают все. Вот такой Уайетт или Скелтон, например, очень занятный поэт конца 15 века, они писали очень простенькие стихи. В Шотландии были очень изощренные и сложная поэзия. Но Шотландия шла другим тогда путем. Она была очень удалена от Англии. Там была своя культура, потому что именно в 14 веке Шотландия осознала себя уже совсем отдельной страной. А в Англии вот были простенькие поэты. У нас таких нет. Вот предпушкинские, они сложные все, ведь это же петровский язык такой какой-то закрученный. А здесь какие-то они такие эксцентрические. Они скорее на Абериуту похожи. Они писали чуть по-детски, но не как-то Третьяковски, не тяжко и сложно. Язык был у них под рукой, им не надо было выдумывать язык. Третьяковский создавал язык. И это очень смешная и трогательная поэзия. И литература веды любят снова и снова говорить о том, что нет, это были величайшие поэты. Может быть, не знаю, их никто не читает. А эти появились, но у них предшественник практически один. Но это слабый, хотя с проблесками. Но он создал поразительную вещь. Он создал пятистопный яд английский, без которого английская поэзия и драматургия просто не существует. Граф Сёрри, Генри Говард, граф Сёрри, он его создал, пытаясь найти аналог для перевода гекзаметра, для перевода античных метров. Это очень трудно. Все переводы гекзаметра разные. Мы же тоже их переводим не совсем точно, потому что у нас же нету долготы. Значит, мы просто переводим шестистопным размером силаботоническим, а надо же с долготой. Английский стих не силаботонический, а тонический. Романский стих силабический. Счет слогов. Восьмисложник, одиннадцатисложник, четырнадцатисложник, и Данте, и Гарсия Лорка почти весь, и подавляющее большинство романских стихов написаны силабическим стихом, как русские вирши. А германский стих тонический, но силаботонический элемент в нем есть. И вот на основе тонического стихосложения он что-то крутил-крутил и придумал пятистопный ямб. И не успели оглянуться, как это подобрали драматурги. Они стали этим писать пьесы. Это очень удобно. Почти проза, а с другой стороны, очень мелодично, красиво звучит пятистопный ямб. В следующей части о блестящем веке английской литературы и старших современниках Шекспира.